Глава 22. На берег я выползала, продрогшая в ледяной воде, еле шевелящая конечностями. Там уже ждали Вронг с Ариком, такие же потрёпанные. «Цела?» «Да-да-да-да-да!» Зубы стучали друг от друга. «Сейчас станет лучше». Вронг вдруг обнял меня и стал делиться теплом своего тела, попутно высушив одежду магией. «Разведём костёр?» Арик насобирал веток, и мы уселись вокруг. Я немного согрелась, но даже в тёплой куртке промозглый ветер продувал до костей. «Никогда больше не залезу в воду», — ни к кому не обращаясь, буркнула я. «Кажется, я тоже», — сосед протянул руки к костру. «Поесть не найдётся». Ребята собирались в спешке, а я даже не подумала о еде. Не к месту вспомнились красные яблоки, растущие на иве. «Ладно, продержимся. Еды нет, но я прихватил что-то получше». Он покопался в сумке и достал флягу, которую потряс на вытянутой руке. «Яблочное вино. Согревает не хуже крепких объятий». И он протянул её мне. Я принюхалась. Пахло, правда, яблоками и корицей, и на вкус оказалось очень даже ничего. Отпила ещё пару глотков и передала Вронгу. Так мы и выпили всё минут за 20. Я согрелась, но в голове помутнело. Кажется, моим спутникам вино на голодный желудок тоже зашло. Лица раскраснелись, а разговор плавно перешёл к волнующей всех теме. «Давай, рассказывай». Сосед тоже расстегнул куртку, согревшись. «Как ты докатилась до такой жизни?» «Это ты о чём?» Я сделала вид, что не понимаю. Но, боюсь, мои способности после выпитого вина немного хромают. «О том...» «Соседка моя непутёвая. Что ты вдруг взялась русалок убивать?» «Тихо ты, я сейчас не ругаюсь». Он примирительно поднял руки. «Но без магии ей не выжить. Она же существо волшебное». «Вот и получается, ты её чуть не убила. Ты правда готова на это?» Я задумалась. Нет, я понимала, что это неправильно, но в тот момент меня это совсем не смущало. А сейчас ощущалось, будто это было... И не моё решение. Как в самом начале, когда магия вырывалась и разносила всё вокруг без моего ведома. Я не знаю, Арик. Кажется, я теряю контроль над силой. И над собой. Я сказала и сама замерла от прозвучавшей мысли. То есть ты ею снова не управляешь? Вронг передал соседу пустую фляжку. Что изменилось? Что изменилось? Сначала я чуть не выгорела. Оказалось, что я не представляю себя в роли обычного человека. Это было первое потрясение. А второе — что-то поменялось, когда Лар ушёл. Арик будто прочитал мои мысли. Да, он был моей опорой. Я ему поверила. Поверила, что чего-то стою, лично я. Пусть и не строила планов о замужестве или о чём-то серьёзном, но никак не ожидала, что он поступит так. Передать записку через директора. Представляешь, насколько ему плевать? Только стало ясно, что сила во мне не ощущается, меня выбросили как ненужную игрушку. «Милена», — попытался вставить слово одногруппник, но я перебила. У меня был выбор — остаться с пустотой и болью предательства в душе или пустить туда магию, чтобы она смогла восстановиться. И я выбрала. «Милена, ты же понимаешь, что на этом эльфе мир не закончился?» Вронг всё-таки продолжил. «И если не получилось с ним, не значит, что тебя все бросили». «Вронг, ты хороший парень, правда. Но сейчас я не могла поступить по-другому. Слишком обидно». «И что ты планируешь делать дальше?» «Возвращаться. Я получила достаточно силы от той ящерицы. А потом приму участие в борьбе. Пока я ещё не настолько очерствела, чтобы позволить Веркуту угробить этот мир». «А можешь?» «Вполне. Если совсем уж в этом мире, разочаруюсь. Ты сам видел, что со мной творится». Собирались мы молча. На небе уже начинался рассвет, и мы дико устали. Потушили костёр, отряхнули одежду и достали камень перехода. «Слушай, у меня ещё один вопрос». Арик держал портал в руке, готовый произнести нужное заклинание. «Почему ты можешь поглотить магию из живой русалки?» Но зомби нам пришлось сначала упокоить. Дело не в них. Чтобы забрать у них энергию, мне надо применить свою силу. А её у меня просто не было. К моменту, когда я заметила русалку, мой резерв пополнился. Этого хватило. «Так ты можешь их упокоить, просто пожелав?» Я пожала плечами вместо ответа. «Возможно, но я не знаю, насколько меня хватит. Как оказалось, мой резерв не безграничен». А потом мы переместились. И даже попали в академию. Можно было пойти в комнату и немного отдохнуть. Но в кабинете директора горел свет, и я решила сразу сказать, что мы вернулись. В приёмной было пусто, зато в кабинете слышались приглушённые голоса. Я постучала. Вдруг он там с женщиной? Неловко получится. Но когда меня пригласили войти, я удивилась намного больше, чем если б застала тут пожилую магичку. На мягких креслах вокруг директорского стола расположился эльфийский верховный совет в полном составе. «Милена, вы уже вернулись?» Красвилл даже приподнялся на стуле при виде меня. «Да, директор, все живы. Извините, не буду вам мешать». И развернулась, чтобы уйти. Видеть эльфов не хотелось от слова совсем. «Тебе удалось восполнить резерв?» «Да». Уже взявшись за ручку двери, я обернулась. Всё получилось. «Но она же выгорела!» — воскликнул со своего места светловолосый эльф, кажется, Арданиэль. «Всё не так просто», — вздохнул директор. «Но Милена всё ещё маг, вопреки нашим ожиданиям, и, кажется, всё такой же сильный». «Так значит, её вы тоже собираетесь использовать против некроманта?» «Какие же они всё-таки эльфы!» «Использовать?» Я передумала уходить так быстро. «Даже не надейтесь. Я тут только пока меня это устраивает. А что мне терять-то? Силы меня действительно не удержат, так что я здесь по своей воле». «Выскочка!» — сморщился черноволосый. «И додумался же Ларуиндуэл связаться с такой невоспитанной особой». «Не переживайте, ваш лорд полностью в вашем распоряжении. И всех чопорных высокородных эльфиек вашего леса». «Дрейк». Директору явно не понравились мой тон и поднятая тема. «Иди к себе». «И не смей приближаться к вечному лесу. Там не место таким, как ты», — добавил Арданиэль. «Каким это таким? Людям? Магам?» «Наглым особам, посмевшим позариться на владыку». Внутри закипала злость. «Ах, это ещё и я сама на него вешалась! Ваш лорд сам хорош, не надо сваливать всё на меня. А ещё он трус, даже не может лично сказать, что наигрался». Кажется, я сказала лишнего. Все четверо вскочили со своих мест, даже не запутавшись в мантиях. Следом встал и Красвилл, надеясь всё уладить. «Да как ты смеешь, девчонка!» На вид самый старший шагнул ко мне. «Оскорблять нашего лорда? Хоть он и не знает, что творит, позволив себе увлечься тобой, это не значит, что мы простим тебе такое обращение». И они стали полукругом передо мной, ощетинившись боевыми заклинаниями. Я лишь усмехнулась. Сила теперь бурлит во мне и не даст навредить. «Вы же видели, что я могу. На что вы надеетесь?» «Если мы тебя убьём, Ларуиндуэл наконец займётся своими прямыми обязанностями и перестанет подвергать себя опасности, связавшись с людьми». «Какой опасности? Не думала, что источник неприятностей сейчас — это мы». «Он не рассказал. Ну, конечно». Арданиэль криво усмехнулся. «У нас есть пророчество, что человеческая девка лишит нашего владыку души, это его убьёт. Думаешь, мы просто так стараемся вас избегать? Ха! Мы слишком ценим повелителя, чтобы рисковать его жизнью. Одной девчонкой больше, одной меньше». Меня окутали туман и огонь, безуспешно пытаясь пробиться сквозь мою защиту. Я полностью доверилась магии, которая легко отражала все заклинания. «Ты безродная, глупая девка! Не ради тебя он должен рисковать, а ради своего народа!» На этих словах черноволосого я взорвалась. «Мне и не нужен ваш владыка! даром!» Сила безудержным потоком полилась к советникам, а я даже не пыталась ее остановить. Красвилл, который хотел встать у меня на пути, отлетел в сторону. Вокруг взвился вихрь, разлетелись бумаги и задрожали стены. А эльфы забились, бессильные под действием магии и неспособные остановить неизбежное. Я впитывала их энергию, превращая могущественных эльфов в жалкое подобие магов. Их сила текла в меня, наполняя. Все кончилось через пару минут. Они были потрёпаны и опустошены. Восстановятся, но на это уйдет немало времени. Было ли мне их жаль? Нет, ни капли. Я спокойно смотрела, как они обмякли и больше не пытались встать. Видите, вы живы. Мне не нужны души эльфов или их жизни. Так что не того вы боялись. «Дрейк, что ты натворила?» Пожилой профессор поднялся на ноги. «Как я это объясню?» «Никак. Придут в себя, сами расскажут, как они беспокоятся за своего лорда». И я, наконец, ушла, оставив за спиной погром и разрушенный кабинет. «Спать. Думать буду потом». Темница. Сквозь зарешеченное оконце доносятся голоса живущего своей жизнью города. Молодая девушка с аккуратно заплетенной косой уныло помешивала кашу в миске. Серая, с липкими комочками и неприятным запахом, она совсем не вызывала аппетита. Узница бросила ложку на стол и прислонилась к холодной каменной стене. Вот уже 2 дня она находилась здесь. Безумно хотелось есть. А еще лучше — уйти отсюда. Но она обещала дождаться. Серая, наглая крыса — спугнула навалившуюся дремоту. «Как же тяжело тебе живется, если ты согласна на такую еду», произнесла девушка, глядя, как хвостатая воровка поедает кашу прямо из тарелки. «А ведь у нас есть что-то общее». Кажется, одиночество сказалось на узнице, и она решила хоть с кем-то поговорить. «У меня ведь тоже не всегда есть нормальная еда, только если найдем хорошее дело». А с этими стражами так вообще тяжко стало. Никакой жизни честным воровкам. Оказывается, девушка была сиротой. В детском доме, где ее воспитывали в строгости, она и познакомилась с Карлом. Эти двое стали заводилами, вечно устраивали пакости строгим надсмотрщицам и таскали еду с кухни. Ох, и влетало им потом. Зато когда им стукнуло по 18, примерно, кто ж знает, когда они родились, они так и остались вместе. Карл стал названным братом, он же и нашел первых заказчиков. Надо было стащить из старого склепа одну безделицу. Там и охраны-то не было, только магические ловушки. Вот тут и пригодился ее дар. Работу они выполнили быстро, так что к новичкам стали обращаться с подобными заказами. А вот на днях они попались. Кто-то предупредил стражей о возможном хищении, и их уже ждали. Карл ушел. Шепнул, что подключит все связи, и ее точно отпустят. Пусть только дождется. Девушка до сих пор не понимала, как он сумел проскользнуть через магов. А ее взяли. Можно было попробовать бежать, но тогда ей придется уходить из города. Вот и сижу, жду брата. Надеюсь, он не задержится надолго, а то скоро и я начну есть это. И она кивнула в сторону опустевшей миски. Крыса, набив живот, разлеглась прямо на столе. Видимо, от безысходности заключенные не раз изливали ей душу. Она их и не боялась. «Ларина Данийская, на выход!» Строгий мужской голос оторвал ее от размышлений. «Ну вот, я же говорила...» Девушка счастливо улыбнулась. «Карлу можно доверять». Но повели ее не в сторону выхода, где остались все найденные при аресте вещи, а через подземный ход, куда-то в сторону города. Куда это мы? Строгий страж, цепко державший арестантку за локоть, промолчал. Зато возле очередного поворота их ждали. «Карл, какого черта так долго?» Ларина дернулась, но подойти ближе ей не дали. Сопровождающий только остановился, молчаливо одобрив разговор. Высокий парень с завязанными в низкий хвост каштановыми волосами стоял, потупившись. «Что случилось? Почему я еще здесь? Мы же уходим, да?» «Слушай, Я не мог поступить иначе. Он замялся и даже не поднял головы. Я не смогу тебя вызволить. «Что?» — голос девушки сорвался. «Какого? Тогда что ты здесь делаешь?» «Понимаешь, меня поймали. Помнишь то дело с аравийским талисманом, куда я пошел один? Я не справился с охранкой, и на выходе меня схватили. Мне не хотелось на казнь, понимаешь? Пришлось соглашаться работать на них». Он кивнул в сторону стража. «Надо было сдать им подельника, чтобы заслужить доверие». «Что? Ты меня сдал?» Ужас овладел девушкой. Она не верила, что брат мог с ней так поступить. «Да, Ларина, у меня не было выбора». «Был!» Она повысила голос, и он эхом отскочил от стен подземелья. «Ты мог остаться человеком! Я бы тебя не бросила!» Карл кивнул охраннику, и тот потащил девушку дальше по проходу. Она забилась в его руках, но куда там. В конце туннеля показался свет. Отвыкшие от солнца глаза заслезились, но все же она поняла, где находится. Площадь возле комендантской башни. Именно здесь проходили казни преступников на специально собранной из досок площадке. Сегодня там стояла виселица. Толпы людей всех возрастов стояли вокруг, с криками приветствуя их выход. Они ждали казни. Ее казни. Еще никогда в жизни Ларине не было так страшно и горько. Карл предал. Вместо счастливой жизни — лишь отрезок веревки. Она, может, и не вела праведную жизнь, но умирать не хотелось. А может, пока комендант зачитывал ее приговор, девушка увидела в толпе брата. Злость и обида захлестнули ее. Он виновен не меньше ее. Сила вырвалась на свободу. Еще не одно поколение будет рассказывать, как пытались казнить ведьму, и о том, как она со страшным хохотом призвала метлу и растерзала своей черной магией ни в чем не повинного парня из толпы. Только кто ж теперь вспомнит, была ли метла и так ли невинен был погибший? Меня привычно разбудили стук в дверь и просунувшаяся внутрь голова соседа. «Проснулась?» «Поспишь тут с вами». Я с удовольствием потянулась на кровати. «Только не говори, что опять что-то случилось». «Не-а». Он зашел целиком и осмотрелся. «А где цветок?» Я повернулась к окну, где вместо зелени Эариуса вновь белела стена. Улыбка померкла. Я выкинула. Психанула. Пожала плечами. В голове мелькали отрывки ночного разговора. «Ну и дура». Сосед хмыкнул и выглянул в окно. «Все равно бесполезно. Смотри, с наружной стороны стены цвели цветы. Да, зимой. И те самые. Желтые и фиолетовые бутоны сверкали на солнце. Неубиваемый плющ тянулся вверх по стене, забравшись уже выше второго этажа. Это что такое? Я надеялась, что от него не осталось и следа. А ты про него что-нибудь узнала? Некогда еще было. Расскажешь? А то меня начинает это пугать». «Нет уж, сама сходи в библиотеку и почитай». Арик беспечно улыбнулся. «Тебе понравится. Только давай уж после бала». После чего у меня напрочь вылетело из головы, что в академии продолжается обычная жизнь. Бал сегодня в честь первой сессии. Кстати, все сдали. Ни одного студента не будут лишать магии. Может, тут, конечно, и преподаватели постарались и не стали валить самых слабых, но все равно. При словах о лишении магии я вздрогнула. Кажется, я вчера перестаралась. Села на кровать и закрыла лицо руками. «Эй, ты чего?» Я натворила глупостей. И я рассказала все Арику. О том, как меня встретил эльфийский совет и что я с ним сделала. «Ну и черт с ними. Заслужили». Парень не разделил моего пессимизма. «С такими советниками врагов не надо. Да и Лар тебе это простит. Поверь, он объявится». Как-то с трудом в это верилось. «Что вам, женщинам, еще надо-то? Силы мало? Плохо. Магия через край льется. Ты опять сидишь, страдаешь. Он прошелся по комнате взад вперед. «Короче, собирайся и пошли на бал. Хорош хандрить». Ну и тут не обошлось без проблем. У меня не было платья, в котором можно пойти. Вот совсем. В моем шкафу были только удобные и далеко не новые вещи. Брюки, водолазки, черная юбка и школьная форма. А платья мне как-то не нужны были. Может, просто не ходить? Что я там делать буду? Развлекаться, Милена, развлекаться. Сосед был непоколебим в своем решении вытащить меня из комнаты. Значит так, ты прямо сейчас одеваешься и ждешь меня у ворот. Через 10 минут буду. И что мне с ним делать? Пришлось послушаться и спуститься. По пути мне попадались радостные студенты и суетящиеся профессора. Я была не права. Маленький праздник пришелся всем по вкусу. Через 10 минут ко мне присоединились Арик с Катриной. Они держались за руки и что-то увлеченно обсуждали. Кольнула зависть, но я отбросила это чувство в самую глубину души. «И какой у нас план?» — спросила у подошедших друзей. «Сейчас я веду самых красивых девушек за платьями». Арик сиял довольной улыбкой, а Катрина покрылась легким румянцем. «У меня нет денег», — пожала плечами. «Ты меня обидеть хочешь?» Он демонстративно скрестил руки на груди. «Я с тебя денег просил?» «Нет? Вот и все. Я вас веду, мне и платить». «Ну, если ему так хочется, почему бы и нет?» В честь бала нам всем разрешили поход в город. Катрине мы выбрали наряд во втором магазине. В первом на площади была толпа народа, и мы даже не стали ничего примерять. А вот во втором, чуть подальше от центра, нам приглянулось шоколадное платье длиной чуть выше щиколоток. Оно идеально сидело на девушке, подчеркивая ее нежную красоту и стройную фигуру. Вырез был скромным, но приоткрывал плечи. По низу подола сияли вышитые золотыми нитками цветы. Сосед с такой нежностью смотрел на подругу, что даже хозяин лавки проникся и принес им в подарок бутоньерки. Персиковые эустомы, перевязанные ленточкой, крепились на платье девушки и костюм парня. Все, что мерила я, Арик забраковал. «Это слишком простое, это некрасивое, это вообще для бабульки. Я уже сбилась со счёту, сколько магазинов мы обошли. За это время мы еще успели купить туфли на удобном каблуке для Катрины и несколько женских безделушек, невидимки и украшения. А потом я влюбилась в туфли. Черные на довольно высоком каблуке. Они оказались на редкость удобными, даже для моей непривычной к такой обуви ноги. Может, я через 10 минут и сниму их, но сейчас хочу именно их. Эти». Я прошлась по ковру в небольшом магазине. «Вы уверены?» Хозяин смотрел на мой выбор с сомнением. «Сейчас в моде более приглушенные тона и каблук пониже». «Плевать, они мне нравятся». Арик кивнул в знак согласия. «Знаете, могу тогда вам предложить еще и платье. Мы его убрали с витрины, потому что не нашлось столь смелых дам, готовых в нем выйти в свет. Но под эти туфли оно подходит идеально». Помощница убежала в подсобку и принесла накрытое чехлом платье, которое сразу же повесила в примерочной. «Ой, если тебе и это не понравится, я отказываюсь мерить что-то еще». Я закрыла штору и взглянула на наряд. Кажется, я определилась. Черное, длиной до пят и с длинным рукавом. Вся необычность была в том, что сзади оно держалось на тонкой цепочке на шее, а дальше все было открыто до того самого места пониже спины. И при движении любопытному взгляду открывался высокий разрез на правой ноге. Действительно, такое сейчас не носят. Я распустила волосы каштановой волной, рассыпавшиеся по голой спине, и вышла из примерочной. Повисло молчание. «И это тоже нет?» Я растерялась. «Мне это платье очень понравилось». «Мы его берем, однозначно. И туфли. И...» Арик ткнул пальцем в витрину с чулками. «Подберите девушке что-то ее размера». Весь свой восторг он выразил потом. Деликатно, не забывая обнимать свою девушку и пытаясь не заработать подзатыльник за слишком бурный интерес к ногам в чулках. Назад мы добрались к 6 вечера, когда до бала почти не оставалось времени. Душ подсушить магией волосы, переодеться и нацепить на руку широкий браслет из тонкого металла. Все это я делала бегом, не желая подводить друзей и опаздывать. Но, на удивление, собралась даже быстрее, чем Марик. Я успела еще посидеть, пока дождалась стука в дверь. «Милена, это просто вау!» Он внимательно осмотрел меня, задержавшись взглядом на видневшейся в разрезе кружевной резинки. «Спасибо. Правда, я уже сомневаюсь в своем выборе. Слишком для меня это непривычно». Мы спустились за Катриной, при виде которой парень просто расцвел, и одними из последних зашли в один из залов на первом этаже, украшенном к празднику. Сегодня первокурсники официально могли называть себя магами. Первая сессия сдана, они подтвердили свои способности и возможность приносить пользу стране. Играла музыка, на столах стояли напитки и еда, вокруг кружились в танце пары. Мои друзья присоединились к ним, а я взяла себе стакан сока и отошла к колоннам. Ну и зачем я пришла? Здесь был последний островок веселья в тяжелое для всех время, но я ощущала себя лишней. Кого из них я действительно знаю? Несколько одногруппников. Все наше знакомство сводится к ничего не значащим разговорам об учебе. Арик с Катриной слишком заняты друг другом, они тоже пытаются получить свою порцию счастья. Я отклонила пару приглашений на танец, шлепнула по рукам Димрана на правах друга, пытавшегося приобнять меня пониже выреза на спине, и выпила протянутый мне полуэльфийкой коктейль. Юрлея весело мне подмигнула, когда после первого глотка я удивленно уставилась на нее. А напиток-то алкогольный. Студенты решили взять от сегодняшнего вечера все. «Можно тебя пригласить?» Рядом стоял Вронг, одетый в черный костюм и вкусно пахнущий духами. Запах мне что-то напоминал, но я так и не сообразила, что именно. А почему бы и нет? Может, и мне больше не представится шанса побывать на балу. И я вложила свою ладонь в протянутую руку. Парень осторожно обнял меня, легко касаясь пальцами кожи на спине. Танцевал он отлично. Даже неопытной мне через пару мгновений стало ясно, что можно просто расслабиться и дать ему вести. Как же это ценно — ощущать простое человеческое тепло. Чувствовать, что ты не один, хотя бы на время, что звучит музыка. «Спасибо, Вронг». Я отстранилась, как только в зале повисла тишина. Не помню, когда я последний раз танцевала. «Так, может, следующий танец тоже за мной?» Он взял мою руку и легонько коснулся губами пальцев. «Нет, извини, я просто дождусь обещанного фейерверка и пойду к себе». Отвернулась, уловив в его взгляде нотки разочарования. Не хочу давать ему напрасных надежд. В это время на сцену вышел директор. Хоть он и принарядился, вид имел помятый и невыспавшийся. При взгляде на него у меня испортилось настроение. Вспомнилось все: эльфы, за опустошение которых мне придется отвечать, Лар, с которым он меня познакомил, а потом и стал гонцом от него, принесшим плохую весть, король Сантан, который дал мне поблажку, но после моей неуправляемой вспышки гнева вчера вряд ли будет и дальше считать меня безобидной. «Студенты, не буду вас долго отвлекать. Я рад, что вы все справились с экзаменационными заданиями. Надеюсь, мы вновь сможем собраться в таком же составе в конце учебного года». Все притихли, понимая, что не все смогут вернуться. «Сегодня зал в вашем распоряжении до рассвета. Надеюсь, мне не стоит вам напоминать о правилах и запрете на алкоголь». Студенты хмыкнули, но промолчали. «Сейчас профессор Доль для вас организует представление иллюзий, а затем можете вернуться к танцам». Зал взорвался аплодисментами, и под этот шум приглушили свет, и под потолок взвелись первые светящиеся фигуры. Дракон, мерцающий красным светом, закружился между люстрами, оставляя позади себя россыпь звезд. Я даже узнала пару созвездий. Ноги уже отваливались от каблуков. Туфли были безумно красивые, но как можно в них продержаться целый вечер? И я, прислонившись к стене для равновесия, все-таки сняла их. Ноги обожгло холодом плитки, но до конца представления я продержусь. А в это время посреди помещения возникла прозрачная пара. Светловолосая девушка в пышном розовом платье и парень в классическом костюме танцевали, двигаясь среди заворожённых студентов. Дракон вспыхнул и осыпал всех красными искрами, а на его месте возникли два феникса. Фантастические птицы кружились в своем танце, завораживая и восхищая. «Дрейк!» Меня отвлекли, тронув за локоть. Рядом стояла недовольная Элея. «Тебя директор зовет. Он там». Она махнула в сторону выхода из зала и поспешила к своей компании. Я последний раз взглянула наверх. Фениксы загорелись, рассыпались на миллион огней и сменились миниатюрными феями, крошечными девушками в цветочных платьях и с крылышками. А к танцующей паре присоединились еще две. Красиво. Вздохнула, взяла свои туфли и пошла к выходу босиком. Кажется, пришла пора расплачиваться за свои поступки. Но дойти до директора мне не дали. Одновременно в разных концах зала вспыхнули порталы. Необычные, а такие, какие использовал Веркут. Огненные. Они разрезали пространство и рассеяли все иллюзии, с хлопком растаявшие в воздухе. Я насчитала 4 портала. На секунду повисла тишина. Все замерли, ожидая. И в этом застывшем мгновении послышался звериный рык. Низкий, утробный, заставляющий содрогаться от ужаса. А следом за ним вой этого невидимого пока зверя. И еще, еще. Когда слушать этот хор стало невозможно, кто-то закричал и бросился к выходу. А оттуда к нам спешили преподаватели. Я увидела вбегающего в зал Красвелла. Туфли бросила к стене. Сомневаюсь, что мы ограничимся только музыкальным сопровождением. И будто вторя моим мыслям, из первого портала просунулась голова. Она медленно, не забывая скалить зубы, принюхалась, и тварь показалась полностью. То ли волк, то ли шакал. Слипшаяся на спине шерсть напоминала жесткие иглы, из пасти капала слюна, а хвост облез и хлестал костяными позвонками по впалым бокам. Запах гнили донесся до меня, вызвав рвотные позывы. Нежить. «В Гирет, Ад и Назда!» Директор разорвал повисшую вдруг тишину, и, взвизгнув, псина осела на пол кучей горелой плоти. А я, не отрываясь, смотрела, как из остальных порталов выходят новые. Кто-то засуетился, пытаясь их закрыть, но вызвал только мелкие помехи. Они замерцали, заставив зверей выпрыгнуть в зал, но тут же стабилизировались. Нескольких незваных гостей испепелили, но взамен им лезли новые. Вой прекратился, а люди, наконец, пришли в себя. Засверкали щиты, послышались заклинания. Кто-то сбежал, так что стало чуть больше места для маневра. Я увидела профессора Гримлайна, чертящего руны в воздухе. Красвелл поставил прозрачную сеть на один из разрезов пространства, и первые два зверя просто разлетелись на мелкие вонючие кусочки. На меня смотрел один из монстров. Он был крупнее, чем остальные, и уже скинул с себя пару заклятий. Мечей с собой ни у кого не было, драться пришлось только магией. Желтый взгляд светящихся глаз был на удивление разумным. Он медленно, прижав тело к полу, двигался в мою сторону. В него полетела магия от стоящих рядом студентов, но он стряхнул ее, как дождевую воду. Ко мне пришло знакомое чувство узнавания. Веркут. Это он смотрел глазами зверя. Я хмыкнула. Не хватило духу прийти самому? На пальцах заклубился легкий туман. И монстр прыгнул, словно тетиву отпустили. Краем глаза я увидела, как вокруг завязалась драка. Странные мертвые псы взвелись, целясь в ближайших людей. Шум, крики, звенящая магия и брызнувшая кровь. Я успела уклониться. Мой враг с грохотом приземлился на то место, где я только что стояла, издав мерзкий звук царапающих по полу когтей. Выпустила в него огненное заклинание, но оно улетело в пустоту. Зверь вновь прыгнул, раскрыв воняющую пасть и целясь мне в горло. Я отступила на шаг, ставя щит, и споткнулась обо что-то, потеряв равновесие. Под ногами валялся труп изувеченной нежити, на которой я упала. Прямо надо мной пролетел зверь, не ожидавший такого поворота. Головой больно ударилась об пол, но даже подняться не успела. С двух сторон на меня кинулись потрёпанные псы. Они царапали мой щит, роняли на него слюни и кровь из оскаленных пастей. Их я откинула силой, впечатав в стену. Они сползли, оставив мокрое пятно, и больше не пытались подняться. Зато над ухом у меня раздалось злобное рычание. Я замерла, сидя на полу. Заклинания этого гада не берут. А как насчет... Я магией подцепила ближайший стул и с силой запустила в него. Он заскулил, отлетев на пару метров, и вновь кинулся на меня. Этого времени мне хватило, чтобы приложить руку к полу и растопить плитку на его пути. Он должен был в ней застрять, как сделал его собрат, пытавшийся проскочить перед приготовившимся к прыжку монстром. Того затянуло внутрь, как в зыбучие пески. А зверь с умными глазами просто перепрыгнул. Я попыталась отползти, но не успевала. Он скалил зубы и летел на меня. Но рухнула только разлагающаяся туша, придавив своим весом. И замерла. Я с силой спихнула ее с себя, поцарапав руки о жесткую шерсть. Кошмар. Псине отрубили голову, и я вся оказалась измазанной в жидкостях, о назначении которых лучше не знать. Меня вновь затошнило. Сглотнув слюну, понимая, что еще не время расслабляться, я подняла голову и встретилась со взглядом холодных голубых глаз. Надо мной стоял Лар, сжимая в руке окровавленный меч. Я взглянула по сторонам. Порталы догорали, оставив лишь небольшую щель, в которую и книгу не просунешь, не то что нежить. Слева, связывающим заклинанием Гремлайн, держал извивающуюся тварь. Вронг добивал скулящего пса где-то возле входа. Остальные звери были мертвы. Весь пол был усеян их останками, и я побыстрее отвернулась, завидев нескольких изувеченных людей. «Вставай!» Эльф протянул мне руку. Хотелось отказаться и гордо подняться самой, но с лежащих рядом останков натекла целая лужа гадости, и копошиться в ней показалось слишком противно. Так что я вытерла испачканную ладонь о платье и приняла протянутую руку. Правда, тут же ее отпустила, как смогла встать. «Ты цела?» Меня обвели взглядом. Босая, платье порвано и измазано. «Красотка!» «Да, спасибо». И я повернулась к нему спиной, собираясь уйти. «Куда?» «А, неважно. Хоть вон к профессору Гремлайну, узнать, зачем ему эта нежить». Он, наконец, смог ее усмирить и собирался переправить порталом. «Подожди, нам надо поговорить». Меня поймали за руку и развернули. «Серьезно? Сейчас самое время разговаривать». Я выдернула свою ладонь, стараясь не поднимать взгляд. В душе и так было слишком паршиво. «Хорошо, давай позже. Но ты со мной поговоришь?» «Так нам вроде и не о чем говорить». Я пожала плечами. «Но если тебе очень уж надо, то, возможно, потом». И ушла. Я, наконец, поняла, куда мне надо — прямо у выхода из зала виднелось коричневое платье. Катрина суетилась над сидящим около стены парнем. «Как он?» Я опустилась рядом с ним на колени. «Не дождетесь. Арик храбрился, но вид разодранной до кости руки не радовал. «Он меня прикрыл!» — воскликнула девушка, заламывая руки. «Этот зверь прыгнул в мою сторону! Арик закрыл меня собой!» И она, всхлипывая, уткнулась в свои ладони. Плечи ее тряслись, и вид был совершенно беспомощный. «Не паникуй. Девушку было жалко. Она и так всегда за нас переживает, а тут вообще до конца жизни себе этого не простит. Все с ним будет хорошо. Этого монстра моя магия не брала, а с соседом я справлюсь». Взяла парня за руку и прикрыла глаза. Мне так лучше представлялось, что я хочу. Вот выжигается вся гадость, попавшая в рану. Моя мысль сопровождалась скрипом зубов. Кто-то явно держался, чтобы не застонать от боли. Вот сращиваются мышцы. Арик сжал мои пальцы с такой силой, что я уж подумала, сломает. Но нет, мужская рука вновь расслабилась. Я открыла глаза. Вместо глубокой раны остался лишь небольшой след, как от пореза. «Катрина, принесешь заживляющую мазь и бинты?» Я дождалась, пока она убежит, и обратилась к парню. «Завтра залечу полностью, идет. Пусть она сегодня немного позаботится о тебе. Все меньше времени останется, чтобы себя винить». Улыбнулась повеселевшему парню, магией немного почистила одежду и прошлась по залу. «Моя помощь практически не требовалось. Убитых было немного, а на раненых и так приходилось достаточно целителей. Взгляд непроизвольно цеплялся за высокую фигуру в белой одежде. Эльфийский владыка стоял рядом с директором, с непроницаемым лицом слушая его эмоциональную речь. Я отвела глаза, пока меня не заметили. «Милена!» — Красвилл отвлекся от разговора. «Подойди сюда». Что ж, выбора мне не оставили. Подошла и встала подальше от эльфа. «Кто это был?» — я кивнула на валяющийся неподалеку труп зверя. «Скрайб. Это вымершие животные. Их останков давно уже не находили». Я проигнорировала ответившего вместо директора Лара. Даже от звука его голоса по спине пробежали мурашки. «А может, просто тут холодно?» Замерзла. Он все-таки заметил пробежавшую дрожь, снял белый пиджак и накинул мне на плечи. «Спасибо», — ответила, по-прежнему отводя взгляд. «Успокойся, Милена, это просто вежливость». И все же его запах, который до меня доносился, не давал соображать. «Я могу чем-то помочь тут?» «Нет, к сожалению». Директор все-таки включился в разговор. «Порталы смогли закрыть. Гримлайн забрал с собой одного из уцелевших. Хочет попробовать узнать, где некромант их нашел. Пострадавшим оказывают помощь». «Тогда зачем вы меня звали?» «Хотел услышать твое мнение. Ты что-то почувствовала?» Я задумалась. Толку от меня было мало, но все же. Он использовал одного из скрайбов, чтобы наблюдать за происходящим. Не знаю, как, но он вложил в него свои силы и смотрел его глазами. На нем была дополнительная защита, я не смогла ее пробить. Зачем ему это все? «Напугать», — ответил эльф. «Он знает, что вас отправят на поле боя. Так он заранее сломил дух некоторых, а кого-то и убил». «Тогда почему мы тянем? Что мешает отправить армию сейчас? Он с каждым днем увеличивает войско, а мы чего-то ждем. Сантан ведет переговоры с орками. Они обещают дать ответ в ближайшее время». «А если они откажутся?» «Тогда выступим так. Но у нас слишком мало шансов». «Куча магов, воины нескольких королевств, и этого мало?» В моей голове не укладывался масштаб происходящего. Я была так возмущена, что даже разговаривала с эльфом. «Да, Милена, у него тысячи поднятых существ. Ты сама видишь, некоторые отличаются силой и скоростью. А ведь есть и те, о которых мы даже не подозреваем». Я поплотнее укуталась в пиджак. Чтобы выветрился запах, все двери и окна были открыты. Азарт драки спал, стало действительно холодно. «Красвилл, я скоро вернусь». Я удивленно посмотрела на эльфа, который достал временный телепорт. Куда он так резко собрался? Спросить не успела, потому что как только камень загорелся, меня схватили в объятия, и я переместилась вместе с ним. «Какого чёрта ты творишь?» Я с силой отпихнула мужчину, чуть не оступилась, но меня поймали за руку. Пришлось сбросить и её. «Нам надо поговорить». Он подошел к окну и прислонился спиной к подоконнику. В моей комнате, куда нас и забросило. «А мне не надо. Не желаю с тобой разговаривать». Я скинула на край кровати пиджак. Не хочу иметь с ним ничего общего. «Выйди из моей комнаты». «Только когда ты выслушаешь меня». Он не двинулся с места. «Я не знал о той записке». «Ну, конечно», — пробурчала я. Слова Лара сбили меня с толку. «И ты, конечно же, не бросал меня, как только я оказалась без магии». «Ты думала, я с тобой из-за магии?» Кажется, он искренне удивился. «А разве нет? Вот сейчас я вернула силу, и ты вернулся. Неужели совпадение?» Я раненым зверем ходила по комнате из угла в угол. Так не хотелось поднимать эту тему. Еще слишком болела. «Я вернулся, потому что Крас открыл для меня проход. Ему же надо было объясниться, что случилось с советниками». На красивом лице ничего не дрогнуло при упоминании случившегося вчера. «Выяснил». Я скрестила руки на груди и встала прямо перед ним, готовая защищаться. Хотя бы словесно. «Да, ты была к ним слишком милосердна. За то, что они натворили, я бы их казнил». Мои брови поползли вверх. Я тут собралась оправдываться и объясняться, а он молчит. И ты не собираешься ругаться? Я собираюсь мириться. Лар отлип от подоконника и шагнул вперед. Я сделала два шага назад. Что они тебе наговорили? Совет. Много чего хорошего. В вечный лес не приезжать, к их владыке не приставать. Это если коротко. Якобы я должна лишить тебя души. Пожала плечами. Отступать дальше было некуда. Я уже уперлась спиной в стену. Не лишить, а забрать себе. Но ты уверен, что это реально про тебя? Практически. Но ты все равно пришел ко мне? Я же человек. Да, Милена. Мне так хотелось на него злиться и дальше, орать, запустить чем-нибудь. Но вся ненависть испарилась. Он даже не извинился. А я как дура таю просто от того, что он со мной разговаривает. Я не писал ту записку, Милена. Мужчина подошел ко мне вплотную. Слишком близко. Как это? Я даже не знал про нее. Советники подделали подпись. Пока я искал целителей и распоряжался, чтобы перенести тебя во дворец, они уже отправили Красу послание. И я не смог переместиться. Я пытался. Он повысил голос и с силой ударил рукой по стене слева от меня. Посыпалась штукатурка. Чёрт их побери! Я с ума там сходил, не зная, что с тобой. Чего я только не пробовал. Защита Академии меня не пускала. Ты за меня волновался? Робким голосом спросила я, еще не веря в услышанное. И не бросал? Нет. Буквально прорычал он мне в ухо. Я не смогу тебя оставить. Никогда. Я все-таки усмехнулась. Какие громкие слова. Не заглядывай так далеко. Для эльфа никогда — это слишком долгий срок. Ты знаешь, что значит Эариус? Мой цветок? Нет, Арик что-то говорил, но я так и не дошла до библиотеки. Меня сбила с толку резкая смена темы. Это и есть обряд по поиску пары. Желанные девушки дарят бутон. Обычно он стоит недолго, рассыпаясь в труху. Но если остается живой и продолжает цвести, значит, чувства взаимные и искренние. Ты моя пара на всю жизнь, Милена. Я ошарашенно слушала. Разве так бывает? Я никогда в это не верил. Даже совет знал, что я не буду искать свою пару таким образом. Потом встретил тебя и просто хотел порадовать. Он бы завял, как обычное растение. Но когда я зашел и увидел всю стену в бутонах, зачем ты его выкинула? Злилась. Я сникла. Что мне мешало послушать соседа и хоть что-то узнать? Попался бы ты под руку, досталось бы и тебе. Прости. Кажется, тебе не за что извиняться. Я впервые подняла на него глаза и встретилась с внимательным взглядом. Потом почувствовала, как теплые пальцы провели по моей щеке. Ты моя, и я не отдам тебя никаким выскочкам. Знаешь, как тяжело было видеть тебя, танцующей, с тем магом? Вторая рука, скользнувшая мне за спину, поглаживала голую кожу. Ты там был? Почему же не подошел? А ты бы стала со мной разговаривать? Я таяла в его объятиях, но тогда нет. Видишь, пришлось пережить нападение некроманта, чтобы с тобой поговорить. Но мне хотелось украсть тебя еще с бала. От того, что кто-то видит тебя такой... Пальцы провели по кромке кожи над кружевом чулок, вызвав дрожь. Что кто-то другой может тебя трогать, а не я. Я бы убил его, если бы ты согласилась на еще один танец. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Я убью за тебя. Или умру, если понадобится. И он был настолько серьезен, что я поверила. Давай без жертв, ладно? На сегодня их хватит. Я подняла руку и провела пальцем по жилке, бьющейся на шее Лара. Эльф мне не ответил. Он сильнее прижал меня к себе, обдавая жаром своего тела. Рука нагло задрала и так высокий разрез платья, оголяя ногу. Я согнула ее в колени, обхватив мужское бедро. А требовательные горячие губы уже покрывали мое лицо поцелуями. Лар был напряжен, руки подрагивали, но он очень старался быть нежным. Губы скользнули по шее, заставив задрожать всем телом. Потом добрались выше, языком лаская мочку ушка. Мое тело плавилась в его объятиях. Предательски задрожали ноги. Меня подхватили на руки, и Лар рухнул на кровать, а я оказалась сидящей на нем сверху. Пока он гладил мои бедра, неумолимо приближаясь к белью, я расстегивала его рубашку, покрывая поцелуями каждый открывшийся кусочек кожи. Раздавшиеся с улицы громкие голоса меня отвлекли. Я, наконец, сообразила, где я нахожусь и в каком виде. «Подожди, я так не могу». Отстранилась и села на край кровати. Лар приподнялся на руках и недовольно рыкнул. «Что не так?» Потом попытался поймать меня и притащить ближе, но я увернулась. Сначала в душ. Мужчина закатил глаза и повалился обратно на подушки. «Ты хоть не сбежишь?» — спросил он. «Если я опять тебя потеряю, я за себя не ручаюсь. Найду и отшлёпаю». Я улыбнулась. Звучало как обещание, и я сбежала. В ванной, которая не отличалась большим размером, но могла похвастаться наличием ванны и душа, я стянула порванные на коленках чулки и испачканное платье. И как вообще можно кому-то понравиться в таком виде? А запах? Пятна, оставшиеся на одежде, источали неповторимый аромат дохлых псин. Пришлось сначала закинуть все вещи в ванную и залить их водой с шампунем, чтобы хоть как-то перебить амбре. Только потом зашла в душ, представлявший собой каменный прямоугольник на полу с магическими стенками, не позволяющими воде затекать за его пределы. Сверху полилась теплая вода. Как же хорошо! Когда закрыла глаза, чтобы намылить волосы, мою талию обхватили мужские руки. «Помощь нужна?» — промурлыкал Лар, укусив кончик уха. «Ты меня не дождался?» Я прижалась спиной к нему, понимая, насколько он возбужден. «Я и так слишком долго ждал. Не хотел давать тебе время передумать». Руки скользили по влажному телу, поднимаясь все выше, пока не накрыли грудь, лаская ее пальцами. «Ты так в себе не уверен?» Под струями теплой воды было легко развернуться и встретиться с ним взглядом. Лар подхватил меня на руки, а я обняла его ногами и запустила пальцы в мокрые волосы. Таким я его еще не видела. Взгляд был затуманен желанием. Капли воды стекали по светлой коже. Я языком слизнула одну из них, остановившись возле ключиц. «Давай проверим». Губы прижались к моим, требовательно раздвинутым, языком. А потом для нас перестали существовать правила и запреты.